так не похоже было на Талу хвастаться успехом. Она всегда принимала мужские восторги безучастно, как естественную составляющую часть ее жизни. И от того, что я молчал, Тала беспомощно заполняла паузы, шире и шире раздвигая пространство, теплое пространство тахты, разделяющее нас. Я вот что установила. Существуют определенные географические зоны, где пользуешься успехом. Вот Скандинавия для меня мертвая земля. Ни один норман и не покосился в мою сторону. А Италия, Венгрия — мой плацдарм. Глупости. И норманы на нее косятся, и венгры, и всякие прочие шведы. А я что-то не замираю. Про все мы уже переговорили. Тала рассказала про семинар, про цепной мост, который сторожат каменные безязыкие львы, про встречу с Мадаей и папом. Это герои очерка Раздорского, которых мы хотели отснять в Будапеште. Я думал, что ни черта со съемками не выйдет, группа не в том настрое. Но Тала привезла коробку с пленкой. И ее комментарий тоже отснял наш венгерский оператор-корреспондент. Рано мы встретились. Тала поднялась и пошла к двери. «Давай растянем разлуку». «Не сердись на меня», — сказал я. «Я сам себе омерзителен, но что-то со мной не в норме. Не сердись. Наплюй на меня. Исправлюсь». Но я не остался, а тоже поднялся с тахты. Тала улыбнулась простодушно, не обиженно. «Ну, конечно, наплюю. Иди». Я отнял ее от дверного косяка, прижал щеку к ее волосам и сказал нежно, точно про другое. «Я посмотрю пленку, мы завтра все обсудим». Она поцеловала меня в глаза и так же тихо-тихо, нежно-нежно что-то сказала. А через несколько дней что-то случилось. Может, беда. А получилось все вот как. Приехала в Москву Майка, Ромкина жена. Уже жена. Ромка еще днем позвонил мне и попросил продумать вечер, чтобы развлечь мою жену Майю. Ромка вообще был, на удивление, внимателен и нежен к Майке. Мы решили отужинать вчетвером. Тала, Майка, Ромка и я. Где-нибудь в ресторане, а перед тем проехаться по городу. Во время пятиминутной стоянки на смотровой площадке против университета Майка посмотрела вправо и сказала: «Ребята, у кого-то загорелся кирогаз». Мы все обернулись в ту сторону. Апельсиновый вихрь огня бунтовал над зеленым перманентом парка, покрывавшим затылок оврага. «Кирогаз был равен по мощности домне малой металлургии», — сказала Ромка. Майка засмеялась. «Я домохозяйка. У меня других образов не бывает. Или только еще огонь похож на чубчик моего Кирочки». Майка умиленно называла Ромку кирпичиком за его цвет волос. Или сокращенно Кира. Я дергалась от этой их манеры разговаривать друг с другом. «По коням», — скомандовал я, — «на место происшествия». Ромка предусмотрительно открыл дверцу машины и усадил Майку. Для Талы он дверцу не открыл. «Подними стекло, на Майку дует», —